251. Май. 1. Личный мирок, личное окружение и личные переживания заслоняют планетную жизнь и все происходящее на Земле. У нас нет личной жизни самости, ее заменяет индивидуальность, которая энергии свои направляет на общее благо. Да, у нас есть чувство особой привязанности, устремленное к отдельным людям. Но эти чувства поверх краткой земной жизни отдельной личности. С близкими нам духами мы связаны тысячелетними узами неприходящей любви и привязанности, и совместной работы. Потому наше отношение прочно и неизменно. Легенду о блудном сыне надо понять как свидетельство связи сына со своим космическим отцом. Связи, которая поверх всех отдельных и смертных личностей, в которые воплощался сын во время своих земных странствований.